У Горбачева, он говорил об этом в своем окружении, сложилось впечатление, что президент США намерен решать проблему Кувейта политическими методами. После переговоров с участием членов двух делегаций и беседы президентов СССР и США один на один состоялся обед. За столом я сидел между госпожой Буш и помощником президента по национальной безопасности генералом Скоукрофтом. Зная о том, что в течение многих лет я специализировался по Ближнему Востоку и лично знаком с руководителями многих арабских государств, Скоукрофт спросил, когда я в последний раз встречался с Саддамом Хусейном. Мне показалось, что генерал хочет знать, не был ли я в Багдаде уже после начала нынешнего кризиса. Нет, там еще не был, — с улыбкой ответил я Скоукрофту. Очевидно, мое знакомство с Саддамом Хусейном было принято во внимание, когда президент Горбачев, несмотря на позицию МИДа, все-таки поручил мне вылететь в Багдад в качестве своего личного представителя. Были поставлены две задачи. Во-первых, договориться о беспрепятственном выезде из Ирака наших специалистов. И, во-вторых, во время разговора с Саддамом Хусейном показать ему полную бесперспективность отказа подчиниться требованиям Совета Безопасности ООН. Со мной вылетел заместитель председателя Совета Министров СССР, один из лучших специалистов по вооружениям, Белоусов. Сначала наш самолет приземлился в аэропорту Аммана. Это была не техническая посадка. День перед полетом в Багдад был отведен для обмена мнениями с королем Хусейном и другими иорданскими руководителями, а также лидерами Организации освобождения Палестины, которые, узнав, что я буду в Омане, прибыли туда из Туниса во главе с Арафатом. В Омане я получил шифротелеграмму от Шеварднадзе, находившегося в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Он назвал аморальными контакты в сложившихся условиях с Саддамом Хусейном. Я ответил шифротелеграммой, что аморально не контактировать с Саддамом, хотя бы с целью обеспечить возвращение на родину тысяч советских граждан и других иностранцев. Это было первым столкновением Шеварднадзе по поводу моей миссии. 4 октября мы прилетели из Омана в Багдад. На аэродроме нас встречал Тарик Азиз. Не буду пересказывать весь разговор, длившийся несколько часов. Очевидно, самый нелегкий из всех, что имел с ним раньше. Тарик Азиз полностью сконцентрировался на доказательствах исторической, политической и экономической принадлежности Кувейта и Ираку. Назывались даты, цифры, события, люди. Подчеркивали, что любой режим, в том числе королевский, никогда не признавал Кувейт в качестве самостоятельного государства. В монологе Азиза ясно звучала неудовлетворенность позиции Советского Союза, который должен был вести себя по-иному, имея соответствующий договор с Ираком. Но когда Азизу был задан вопрос, почему другая договорная страна не поставила в известность Москву, замышляя, затем осуществляя интервенцию в Кувейт, он ушел от ответа. На первой же встрече с Тариком Азизом я говорил о необходимости предоставить возможность всем советским гражданам выехать из Ирака домой. В это время на территории Ирака находились около 5000 советских специалистов и членов их семей. Находились в Ираке около 1,5 сотен советских военных специалистов, которые прибыли сюда еще до начала кувейтского кризиса для ремонта проданной нами военной техники. К моменту нашего приезда в Багдаде было предпринято много усилий для обеспечения выезда из Ирака не только военных специалистов, у которых заканчивался контрактный срок,